Глава 23, в которой Андрей пытается поссориться с Жоржем Камским, а Валентина Степановна уходит в запой. Он странным образом надеялся на то, что сочинения Елены Ивановны окажутся слабенькими, графоманскими. Это как-то снимало вину, которую он от чего-то почувствовал, хотя за ним никакой вины не было. Но оправдались худшие подозрения. Елена Ивановна была талантлива. Неужели красавчик Жорж не мог потратить каких-нибудь 3 часа, прочесть, отозваться? Жорж довольно много читал, кстати. Разве трудно? Да, трудно, подумал Андрей. Ему все труднее потратить время на другого человека, а не на себя. Правда, он поехал тогда в Питер посмотреть Эгле. Но она на виду, от нее идет запах успеха. А тут бывшая училка со своими претензиями. Скука. Действительно, Жорж пробовал было прочесть письмо Елены Ивановны, но его кольнуло на первой же странице, и он отложил неприятность в сторону. Есть драматическая участь — вырваться из своей среды. Я взлетел, я выпрыгнул. Как зайчик из детского стихотворения. Я не ваш, я ушел. А они считают, что ты им принадлежишь с какого-то бока. Предъявляют претензии. Корят светлым прошлым. Лучше бы вдумались, как непросто было закрепиться в столице, перевести маму, сделать себе имя, которое теперь позволительно писать самыми крупными буквами, как лакомую приманку. Рыбка ловилась на улыбку. Жорж располагал улыбкой, менявшей в людях состав крови. «Стоит это чего-нибудь, как по-вашему?» «Послушай, милое дитя», — обратился Жорж к Андрею, решительным шагом, пришедшему в офис и положившему обратно на стол все взятые папки. «Я не продюсер, не издатель. Чем бы я мог ей помочь?» «Ты мог бы прочесть и отдать ее рукописи издателям и продюсерам, которых прекрасно знаешь, позвонить ей, поговорить, ободрить добрым словом». «Я позвонил. Она сейчас в больнице. Там какой-то племянник. Может, вообще не племянник, аферист. Погибнет талантливый человек, которого ты знаешь, которому многим обязан. Тебе все равно?» Жорж был в мягком джемпере болотного цвета, такой великолепной работы, что все нормальные люди ахали и спрашивали, откуда такое чудо. Все, кроме этого блаженного. «Как не обустраивай Россию, всегда найдутся вот эти бунтари, которым все равно, что есть и как одеваться». «Обязан, обязан. Действительно, полжизни ушло, чтобы забыть весь тот вздор, что Елена Ивановна в нас вбивала. Ни для чего не нужный». «Да ты маскарад взялся ставить, потому что когда-то Елена Ивановна заставила тебя его прочесть, а теперь отрекаешься. Значит, она правду написала. Меня еще можно продать, сказав, что меня нет». Жоржу стало жарко. Он стянул джемпер, оставшись в белой рубашке от... Но Андрей не мог оценить, от кого была рубашка, ему плевать на главные ценности века. Опасный малый, какой-то чацкий прямо. Я начал читать ее письмо. Ну, куснула меня раз, два. Думаю, что-то слишком грузит меня Елена Ивановна. Потом дочитаю. Отложил и забыл, но закрутился. Что тут особенного? И знаешь, насчет погибнет талант. У нас 2/3 талантливых людей погибает, никак не меньше. Так что тут не до помощи ближнему. Самому бы выплыть, ясно? Ясно. Пустой ты человек. Красивый фасад нарисовал, а за фасадом нет ничего, ответил Андрей и направился к выходу, по дороге задев стеклянный столик с журналами. Свалился на пол, венчавший груду новый журнал с Жоржем на обложке, которым Камский хотел похвастаться. Удачное фото. А вместо приятного провождения минут вышла глупая разборка. Жорж поднял журнал. Нечего лицом на полу валяться, и крикнул вслед бунтарю: «Андрей, Андрей, без глупостей, вернись!» Вернулся. «Так, считай, ты меня пристыдил, я позвоню ей. Ты прав, я виноват. Я тебя вообще назначаю своей совестью. Приходи и воздействуй, только не по ночам. Слушай, и... Посватай мне свою сестрицу. Такой цветочек прямо с полей. Задуши эту каторжину, и я женюсь. Ты в состоянии задушить женщину, я надеюсь?» «И все-то он улыбается», — подумал Андрей. беззащитной перед обволакивающими, дурманящими излучениями возлюбленной и приятеля. «Ты сколько папочек разобрал? 4? Вот, 8 штучек в оплату прими. Я же сразу и понял, кому поручать ответственную работу. Не меряй только меня своими мерками. Ты серьезный человек, а я не серьезный, не человек». Опять. И что это они от человеческой природы отрекаются? И он, и Эгли. Да я пошутил, Андрюша. Конечно, я человек. Верь, не верь, милое дитя. А вот почему-то, сам не знаю почему, не хочу я с тобой ссориться. Ведь я чудище. Без любого обойдусь. Бедная Елена Ивановна писала мальчику, которого давно нет на свете. Она верит, душенька, в непрерывность человеческого развития. Что тот мальчик жил, развивался и доразвился до нынешнего Жоржа. А мы-то правду знаем. Развития-то нет никакого. Замена, подмена, вселение, превращение. Что хочешь есть, кроме развития? Никуда человек не смотрит в таком изумлении, как на самого себя в прошлом. Да, это правда, и все-таки, согласен, не отрекаются, любя себя, и я не буду. Был умный, переводил Брассанса, и сейчас умный, хоть Брассанса не перевожу. Любил Елену Ивановну, и сейчас люблю, и позвоню, и помогу, потому что я хороший. Я плохой, но я хороший, пойми. «Вас разберешь, кто вы такие», — с тоской подумал Андрей, вечно возвращаемый к детским кошмарам первого открытия страшной изменчивости мира. Никакой структуры. Пластилиновые вороны, и я тоже. Надо было ему по глянцевой морде заехать, а теперь опять все расплылось в понос. И он ответил Жоржу: «Понимаю». Генрих Гейне, поделилась Нина Роденко. Генрих Гейне, который не был экспертом, а пребывал в ином, более важном и благородном чине, вольный дух, заметил как-то: «Надо быть такой неблагодарной тварью, каков человек, чтобы, получив от земного бытия столько радостей и удовольствий, еще рассчитывать на добавку в виде загробной жизни. Я-то здесь по работе, так что по завершении трудовых дней отправлюсь прямиком к начальству с докладами и отчетами. Но хотелось бы честно разъяснить людям. Хотелось бы честно, да нельзя, строго запрещено. Каждый раз, когда я хотела что-то сказать, на уста мои налагали печать, что было излишне, ибо люди верят всему и ничему не верят. Поверите ли вы, что весьма незначительное число ваших покойных родственников и друзей всерьез озабочены вами, оставшимися за чертой? Что они быстро, легко и охотно, пользуясь предоставленными правами, забывают тех, кому могли бы помочь? Что остро не хватает рабочих крыльев? Что на неоглядном земном хозяйстве мыкаются самые совестливые, самые ответственные из ушедших, но, увы, также и самые малочисленные? Что при слове «земля» скучнеют и скисают талантливейшие из высокорожденных духов, участников Великого Совета, старательно отодвигая идею всеобщей мобилизации для исправления плана на неопределенный срок? Что люди надоели, и с ними никто не хочет возиться? Поверите и правильно сделаете. Но, чур, я вам ничего не говорила. Валентина Степановна никогда не расставалась с внучкой на такой долгий срок. Заканчивалась вторая неделя разлуки. Проклятая Катька перестала брать трубку, и более никаких рычагов воздействия на нее у Грибовой не было. Куда пойдешь, в какую милицию, когда дочь уехала с матерью? Никаких прав, никаких. Печаль терзала корявое сердце Валентины Степановны так неотвязно, что однажды она сжала в руках крошечное, мягонькое от бесчисленных стирок Веркино платьице, вздохнула запах и заплакала. Она разваливалась, точно из механизма вынули стержень. Могучей болью загудела спина, заныли коленные чашечки, а к врачам Валентина Степановна не ходила никогда, и чего там внутрях творится, знать не знала. Она была из той породы русских, что свято веруют: как застрахуешься, так сгоришь. Пойдешь к врачу, еще хуже заболеешь. И для чего лечиться? Для чего жить? Уже Ни к чему было бегать по заработкам, с наслаждением прикидывая, что можно купить для Верки. Незачем стало готовить и впихивать вкуснятину. Не в кого. Убирать, подметать, и то бестолку. И ссору-то вроде не стало. Бутылку да тарелку утром помоешь, и вся уборка. Господи, да ведь они могут и не вернуться. Надо было паспорт Веркин спрятать, а тогда в поезд бы не посадили. У нас не забалуешь, свобода, демократия, а никакого билета без паспорта не укупишь. Нагрянуть в Москву? И куда? Лжица подлая, никакого адреса не сказала. И Валентина Степановна, забив на свои королевские правила, попросту запила, как жила. Честно, размашисто и откровенно. Перед телевизором, закусывая собственной картошкой с собственными солеными огурцами еще прошлого года. Встревоженная Тамарка, которой донесли, что Валентина метет водку ящиками, зашла к подруге в полдень и застала ее на кухне в диком виде. Седые патлы, которые Тамарка же и подстригала ей покороче раз в квартал, были всклокочены и топорщились безумным ежом. Грибова опухла, от нее остро несло чесноком. При этом в доме было чисто, тарелки вымыты, а на столе красовались злодейка с наклейкой и несколько ломтей черного хлеба. Рядом с ломтями стояла тарелка, полная скатанных из хлеба шариков. Валентина все время скатывала эти шарики, закладывая внутрь крохотку чеснока. «Мировую закусь придумала», — сказала Валентина. «Берешь чуть чесночку, закатываешь в хлеб. Так удобно. Угощайся, Тамарушка, я запила». «Валь, ты чего?» «Да говорю, запой у меня. Да все знают, пятый день пошел». «Господи!» — сморщилась Тамара в ужасе. «Валюша!» «Чего, Валюша? Мужики по неделям пьют, и ничего. Но у них еще такое удовольствие есть, чтоб жен бить, дочек насиловать. А у меня голая водка, бить некого. Но все равно счастье». «Валь, какое счастье! Ты что?» — убито прошептала Тамарка и машинально съела чесночный катышек. «Работа стоит, и вообще...» «А, ты съела! Ну как? Хлопни водочки и закуси, тогда разберешь. Стоит, значит, работа. Хрен бы с ней. Слушай, а за каким чертом мы всю жизнь пахали? Ты не в курсе? Смотри, во что мы с тобой превратились. В зеркало смотреть тошнит». «Да, вот еще», — ответила Тамарка, — «ничего меня не тошнит. Меня устраивает, что в зеркале вообще что-то отражается». «Хорошо сказано, подруга, а ты скажи тогда, за что нас Бог обидел, как черепаху, что у нас дети такое дерьмо?» «Эх, Валюша, чего уж теперь, больше рожать надо было. Родилось бы и дерьмо, и не дерьмо. У меня, кроме меня, в семье еще 5 детей было. Ну, считай, Сашка сел, туберкулез в зоне схватил, потом с ним и спился. Ольга спилась вместе с мужиком своим. Толя в армии сгиб на подлодке, а остальные так, ничего. Значит, трое пропали, а трое сдюжили. 50 на 50. Валентина Степановна в задумчивости сживала целую горсть закусочных катышков. «А я после Катьки аборт сделала и уже не беременела нифига». «Ой, Тамара, что-то скучно мне», — простонала Грибова и налила себе полный стаканчик. «Ой, скучно, Валентина Степановна, скучно», — простонала ей в ответ русская равнина, и, не имея возможности принять стаканчик, так же тоскливо и жадно, как мамаша карантины, стала поливать себя дождем. «Лейся, лейся, древняя спасительная морока! Смывай грязь и порождай грязь! Вбей ведьминскими тонкими пальцами в наши нищие головы прекрасную, бодрящую идею о том, что нельзя дважды войти в одну и ту же воду, чтоб мы забыли, повсюду одна и та же вода». «А у нас такой заказ был хороший», — вздохнула Тамара. «На первой, речной, домик. На 3,5 штуки договорились, плюс наша краска. Раз уж Севастополь накрылся, так поработали бы. А то потом сырь пойдет, потом колотун, и все, зубы на полку». «Обрыдло», — коротко ответила Грибова. И равнина, упиваясь дождем, отозвалась: «Обрыдла, Валя, точно говоришь. Хоть всю меня кровью залей, концлагерями меня застрой, хоть любой Тамерлан объявись, и великой палкой лупи стада народов, я работать не пойду. Завыл ветер, и началось то, о чем русские люди говорят, передернув плечами, с удивлением и тайным ужасом, восторгом. Ну, погодка. И знают, что когда их земля в таком настроении, лучше всего сидеть тихо дома и водку пить. Однако... «Алло!» — раздался у крыльца напористый женский голос. «Валентина Степановна Грибова тут живет?» «Кого черт может принести в такую погоду?» «А кого может, того и носит». У дома Валентины Степановны, броня, дождину с ветрищем, топтались четыре чужих человека. Съемочная бригада ток-шоу, правду говорю.